В 1748 году сыграли еще весной обманчивую внешность Буасси и Рагоду, в которой Жанна Антуанетта появилась в мужском костюме и была признана очаровательной. Однако она сочла, что театр малых апартаментов, в зале которого было всего 14 мест, слишком тесен, а его сцена слишком далека от зрителей. Поэтому летом она получила от короля разрешение создать настоящий театр на площадке парадной мраморной лестницы посольского двора. На этой лестнице, ныне разрушенной, уже давались концерты в царствование Людовика XIV. Там устроили сцену при помощи хитроумных механизмов, на установку которых уходило 17 часов и 24 часа на разборку, так как иногда лестница требовалась для проведения других празднеств. Гравюра Кашена сохранила для нас внутренний вид театра, чудесного сине-серебряного ларца, на сцене которого маркиза с виконтом де Роганом поет оперу «Акит и Галатея» композитора Люлли перед королем и королевой. Оркестр состоял из самых знаменитых музыкантов Франции. Театр, сценические машины которого являлись шедевром инженерного искусства, был полностью построен во время пребывания двора в Фонтенбло. Расходы на установку составили 75 тысяч ливров, более 1,5 миллионов современных франков. Недоброжелательная публика называла гораздо более крупные суммы, так что маркизе однажды пришлось за туалетом поправить выдуманные цифры, о которых шептались при дворе. Что это говорят, будто новый театр стоит 2 миллиона? Пусть знают, что он стоит всего 20 тысяч кю. И хотела бы я знать, почему король не может потратить такую сумму для своего развлечения. То же относится к домам, которые он для меня строит. Мы увидим, что дома стоили гораздо дороже театра, но к расходам на устройство последнего следовало добавить траты на декорации, сценические костюмы, вознаграждение музыкантам. Поскольку счета по большей части сохранились, можно с легкостью определить, насколько круглыми они были. Театр на лестнице посольского двора просуществовал 2 года и разрушил знаменитую лестницу. Однако зал, совершенство вкуса, вмещал в себя 40 зрителей вместо 14 из малых апартаментов. Вечером 23 января 1749 года, когда представляли Акида и Галатею, госпожа де Помпадур была в широкой юбке с розанами и раскрашенными ракушками, нежно-розовом корсаже и зеленой газовой накидке, сшитой серебром. На балконе королева сидела подле короля вместе с принцессами Генриеттой, Аделаидой и Викторией. Все работы по устройству театра были выполнены без малейшего участия обер-камергеров, что было для маркизы моральным торжеством, принесшим герцогу де Лавальеру голубую орденскую ленту в награду за услуги. Театр продолжал существовать до 1750 года, когда сезон открылся пасторалью. В 1749 году играли женатого философа де Туша. В тот вечер открыли новый балкон. В начале 1750 года последовала еще серия представлений. Возобновили Ригону, модный предрассудок, сыграли Заиру Вольтера, а 28 февраля 1750 года Злюку Грессе. Это был последний спектакль. Людовик XV стал подумывать о том, что театр обходится слишком дорого. К тому же он порождал множество интриг, так что было решено перенести представление в замок Бельвю, принадлежавший госпоже де Помпадур, работы по отделке которого только что завершились. Театр малых апартаментов развлекал короля 4 сезона и поддерживал его любовь к маркизе. Эти успехи при дворе принижали фаворитку в глазах общества, среди которого она никогда не пользовалась популярностью. Известно, что герцог де Лавальер получил 230 тысяч ливров за свою театральную деятельность. При этом в Париже и провинции росла нищета. Несмотря на нарекания парламента, король не препятствовал непомерному разбуханию государственного долга. Война за престолонаследование Австрии стоила слишком дорого, а мир в Аахене, заключенный по-королевски, а не по-купечески, ничего не принес Франции. Она отказалась от испанских Нидерландов, несмотря на просьбу маршала Саксонского об учреждении там проконсульства под его началом. Машо разработал общую систему реформ, которые обогатили бы сельское хозяйство, развили бы промышленность и облегчили уплату налогов. Но поскольку ни дворянство, ни духовенство не соглашались платить налоги, финансовый беспорядок все усугублялся. Не находилось денег для восстановления военного флота, тогда как служба королевских построек, возглавляемая Ленорманом де Турнегемом, располагала значительными суммами на возведение небольших строений, часто не имевших никакой ценности. Эти суммы выделялись на удовлетворение фантазий его племянницы, и для нее строилось десяток домов одновременно. Пенсионы раздавались без счета. Небольшие путешествия короля оказывались разорительными. Четырехдневная поездка оборачивалась 100 000 ливров расходов. Большие путешествия предполагали еще более внушительные траты. 400 000 ливров на то, чтобы госпожа Инфанта прибыла от границы в Версаль. 1 000 000 ливров на то, чтобы сопроводить госпожу Викторию в Фонтенбло. И эти без того огромные цифры еще преувеличивались людским злословием. Празднование мира, назначенное на февраль 1749 года, оказалось небольшим провалом. Народ под падающим снегом улюлюкал вслед кортежу, крича «Дураки, дурацкий мир!». Поскольку положение Аахенского договора предусматривали высылку якобинского претендента на престол Карла Эдуарда, побитого Кумберлендом при Кулолыне в 1745 году, а тот оказался несговорчивым, Людовику XV пришлось дать приказ о его аресте. Его схватили на выходе из оперы, обыскали, затем крепко связали, припроводили в Винсенский замок, а потом вышвырнули за границу. Париж, благосклонно относившийся к Стюартам, не скрывал своего возмущения. Из одного малоизвестного письма маркизы к Вольтеру можно понять, что и ее не пощадило общественное мнение. Она только что получила одобрение короля на посвящение панегирика Людовику XIV и пишет автору: «Я получила и с удовольствием представила королю те переводы, которые вы мне прислали. Его Величество поместил их в свою библиотеку со знаками расположения к автору. Если бы даже я не знала, что вы больны, стиль вашего второго письма уведомил бы меня об этом. Я вижу, что вы огорчены сплетнями и гнусностями, которые о вас говорят. Вам следует к ним привыкнуть и думать о том, что таков удел всех великих людей: быть оклеветанными при жизни и почитаемыми после смерти. Вспомните, что случалось с Корнелями, Расинами и им подобными, и вы увидите, что с вами обходятся не хуже, чем с ними. Я далека от мысли о том, что вы что-либо сделали против Крабиона. Потому вы и талант, которого я люблю и почитаю. Я приняла вашу сторону против тех, кто вас обвиняет, имея о вас слишком хорошее мнение, чтобы считать способным на подобные низости. Вы правы, говоря, что со мною поступают подло. Всем этим гадостям я противопоставляю совершеннейшее презрение и спокойствие, поскольку терплю все это лишь из-за того, что способствовало счастью рода человеческого, трудясь на благо мира. Как бы ни был он ко мне несправедлив, я не раскаиваюсь, что старалась сделать его счастливым. Что бы ни произошло из образа мыслей, я нахожу награду в своем сердце, по-прежнему чистом. Прощайте, будьте здоровы. Не помышляйте о встрече с прусским королем. Каким бы великим королем он ни был, не должно стремиться покинуть нашего государя, известного своими замечательными качествами. Лично я не простила бы вам этого никогда. Прощайте». Вольтер, заканчивавший как историограф короля повествование о войне за престолы наследования Австрии, отвечает: «Надо признать, что Европа может начать отсчет своему благоденствию со дня этого мира. Свет с удивлением узнает, что мир сей был плодом настойчивых советов одной дамы самого высокого ранга, известной своими чарами, своими незаурядными талантами, умом и завидным положением. Такова уж была судьба Европы всей долгой ссоре, что одна женщина, Мария Терезия, ее начала, а другая закончила. Вторая принесла столько же добра, сколько первая причинила зла, если верно то, что война — самое большое из несчастий, которые только могут обрушиться на землю, а мир — самое большое из благ, которые могут ее утешить». Это письмо, останавливающее долю ответственности госпожи де Помпадур в заключении одного из самых жалких договоров, подписанных Францией, должно быть, весьма понравилось фаворитке, поскольку в благодарность Вольтер получил от короля грамоту с разрешением продать свою должность камергера. Поскольку эта должность была ему предоставлена бесплатно, карман писателя оттянули кругленькие 60 тысяч ливров. С этой суммой ему было легко отправиться в Пруссию, где он закончил свою насмешливую поэму «Орлеанская девственница». Однако госпожа де Помпадур была гораздо более уязвлена враждебностью общественного мнения и лицемерием придворных, чем в том признавалась. Их злоба, утихшая лишь с прекращением ее царствования, превратила это последнее в постоянное искупление грехов. Ходившие по рукам памфлеты были нацелены не только в фаворитку, а прямо метили в короля. К стихам добавлялись оскорбительные гравюры. На них был изображен король, закованный в цепи маркизой, которого пороли иностранцы. Самые жестокие из этих памфлетов, практически все авторы которых неизвестны, сохранился до нашего времени. «Луи, заритель подданных твоих, счет дням ведущий меры дел дурных, раб алчной женщины, министра неудел, узнай же, каков будет твой удел. Сердцами нашими сумел ты завладеть, пока мы нрав твой не успели разглядеть. Теперь любовь не властна над сердцами, и в них уже вражды бушует пламя. Своими воинами измучил ты народ, теперь ты без солдат, как был без воевод. Нужда настала в низменных льстецах, чтоб петь о мнимых подвигах твоих, проклятие у французов на устах». Один единственный автор был обнаружен полицией. Его звали Шевалье де Рассегье. Он был брошен в Бастилию и приговорен к 20 годам заключения за оскорбительный пасквиль, в котором, в частности, говорилось: «Дочь паука, паучиха сама, щука, вонзившая зубы в сама, тычет в глаза торжества не тая, черни триумф и позор короля». Даже при дворе умножалось количество обличительных пасквилей. Злорадствующие придворные приписывали их всех скопам Морпа, который наверняка приложил к этому руку. Наряду с Д'Аржансоном, который, впав в немилость, продолжал клеветать, Морпа явно был самым непримиримым противником маркизы. Морпа состоял в фаворитах Людовика XV. Он уже 30 лет был министром и достойно справлялся со своими обязанностями. В своем дневнике он оставил пикантную запись о госпоже де Помпадур. Она чрезвычайно вульгарна, тесненная мещанка, которая вытеснит кого угодно, если не потеснить ее самое. Но, несмотря на все усилия, он не отыскал способа потеснить маркизу и со сдерживаемой яростью изо дня в день наблюдал ее вознесение. Она почти всегда присутствовала при его разговорах с королем и не стеснялась вмешаться, чтобы заставить отменить решение министра. Когда тот протестовал, король попросту говорил: «Делайте то, чего хочет мадам». Морпа повиновался, брызжа слюной от бешенства, так что госпожа де Помпадур однажды бросила ему: «Господин де Морпа, От вас, у его величества, разливается желчь. Прощайте, господин де Морпа». Месть не давала ему покоя. Он с наслаждением высмеивал маркизу, подражая ее буржуазным манерам, и, будучи неплохим стихотворцем, сочинял пуассонады. Поэтому госпожа де Помпадур твердо решила от него избавиться, и Морпа неловко предоставил ей к этому повод. Однажды за ужином госпоже де Помпадур пришлось уйти из-за стола в связи с внезапным приступом недомогания, которое врачи называют «белый поток». Уже на следующий день она нашла под своей салфеткой такое четверостишее. «Своим умом и обхождением смелым вы из сердец сплетаете венок. Где ступите, распустится цветок, но, к сожалению, будет только белым». Госпожа де Помпадур была настолько возмущена этим намеком, что у нее случился выкидыш, за которым последовал приступ лихорадки. Она поделилась своими тревогами с королем, заверив его, что Морпа хотел вогнать ее в могилу, как, возможно, уже однажды поступил с госпожой де Шатару. Людовик тянул с ответом, поскольку он ценил Морпа. Тогда госпожа де Помпадур, не колеблясь, вступила в союз с Ришелье. Они вместе составили и вручили королю меморандум, в котором обвиняли министра в небрежении морским флотом, возлагали на него ответственность за падение Луисбурга, который он не обеспечил боеприпасами. Уверяли, что из-за его халатности три корабля Ост-Индской компании были захвачены англичанами. Узнав об этом, Морпа прибегнул к ловкой защите. Он ни в чем не был повинен, а деньги, предназначенные на постройку военных кораблей, оказались потраченными на другие прихоти. Король вызвал Берие, лейтенанта полиции, чтобы узнать, кто являлся автором ходивших при дворе пасквилей. Тот уклонился от прямого ответа, сказав: «Сир, я хорошо знаю Париж, но не знаком с Версалем». Тогда госпожа де Помпадур, вне себя, отправилась к Морпа в сопровождении госпожи де Страт. «Никто не скажет, что я посылаю за министрами, я сама к ним хожу», — заявила она и добавила. «Когда же вы узнаете, кто авторы песен?» «Как только я об этом узнаю, я доложу королю». «Вы пренебрежительно относитесь к любовницам короля, сударь». «Напротив, сударыня, я всегда уважал их, какого бы рода они ни были». Эти дерзкие слова скоро получили известность. Кто-то сказал Морпа, что тому, должно быть, нанесли интересный визит. «Да, маркиза, это принесет ей несчастье. Помню, госпожа де Мальи пришла ко мне за 2 дня до своей отставки. Что до госпожи де Шатару, все знают, что я ее отравил. Я всем им приношу несчастье». Эти грубые слова тотчас дошли до ушей короля. Но Людовик XV и бровью не повел. Тем не менее Морпа ожидала участь герцога Бурбонского. На следующее утро Людовик принял его после пробуждения и будто бы весьма забавлялся его остротами. Морпа объявил, что во второй половине дня едет в Париж, чтобы присутствовать на свадьбе. «Повелеваю вам хорошенько развлекаться», — сказал Людовик XV. Затем король отправился к госпоже де Помпадур в замок Сель-Сен-Клу. Оттуда он отправил письмо графу Д'Аржансону, который получил его посреди ночи. Граф разбудил Морпа, который понял по лицу своего гостя, что тот принес дурную весть. Он раскрыл письмо Людовика XV и прочел. «Господин граф де Морпа, пообещав предупредить вас лично о том, когда я больше не буду нуждаться в ваших услугах, прошу вас настоящим письмом, писанным моей рукою, сложить в себя обязанности государственного секретаря. И поскольку ваше поместье, Поншартрен, слишком близко от Версаля, повелеваю вам удалиться в Бурж в течение этой недели, не видаясь ни с кем, кроме самых близких ваших родственников. Ответа не нужно. Прошение об отставке направьте господину де Сен-Флорантену. Людовик». Удрученный, Морпа повиновался. Он знал, что решение короля бесповоротно. он вновь появится на сцене лишь 25 лет спустя, когда Людовик XVI призовет его без большой пользы для Франции. Марпа отправился в Бурж, где погибал от скуки, хотя во главе архиепископства стоял кардинал Ларош-Фуко, его близкий друг. Но госпожа де Помпадур сжалилась над изгнанником, и по ее просьбе Людовик позволил Марпа спустя 4 года перебраться на жительство в его поместье Пон-Шартрен. 1749 год, принесший госпоже де Помпадур победу над Марпа, был ознаменован еще одним торжеством. Чтобы получить представление о состоянии морского флота, в котором его оставил Марпа, король, испытывавший также необходимость в перемене мест и раздраженный интригами двора, решил отправиться в Гавр, где был сосредоточен флот. В эту поездку он взял с собой не Марию Лещинскую, а госпожу де Помпадур, у которой создалось впечатление, что и ей тоже, находящейся рядом с любовником, воздаются королевские почести. Путешествие, проходившее якобы без особой пышности, состоялось в сентябре 1749 года. Король путешествовал в двухместной коляске в сопровождении одного придворного, но за его экипажем следовали две дорожные кареты, в одной из которых находились четыре дамы, а в другой — прислуга. Стольники и министры ехали впереди. По-настоящему отъезд состоялся из замка Креси, принадлежавшего госпоже де Помпадур. По дороге поохотились в лесу Дрё, а в конце дня заглянули в замок Анне, где герцогиня Дюмен приготовила угощение. Из Анне отправились ночевать в замок Наварра, владение герцога де Буйона. Король осмотрел освещенный парк, поужинал и после краткого отдыха снова пустился в дорогу, так как ему предстояло на следующее утро в 8 часов совершить торжественный въезд в Руан. Госпожа де Помпадур всю ночь не могла заснуть, и ей пришлось преодолевать усталость, чтобы предстать рано поутру с улыбающимся лицом и в свежем туалете. Въезд в Руан проходил по обычному церемониалу. Карета короля проезжала по улицам, украшенным гобеленами. Осмотрев понтонный мост через Сену и полюбовавшись проходом корабля, отправились в Гавр, куда кортеж добрался к 6 часам вечера под приветственные возгласы и пальбу из крепостных пушек. Людовика XV и его свиту разместили в ратуше, причем, надо признать, без лишних удобств. Ночь вернула госпоже де Помпадур силы, и на следующий день она, посвежевшая и улыбающаяся, принимала рядом с королем герцога де Пентьевра, адмирала Франции, Рулье де Жуй, министра военного флота, и Держансона, военного министра. После этого приема приветствовать короля явились руанские парламентарии и члены палаты счетов. Затем кортеж отправился к портовой гавани, где после показательных маневров только что построенные 36-пушечные флейты были спущены на воду 3 корабля. Король поднялся в лодку, которая вышла на рейд, где были собраны 200 кораблей. Состоялся учебный бой 3 фрегатов. Наконец и маркизе де Помпадур довелось сыграть первую роль, ибо она окрестила фрегат, названный «Грациозный», ловкий предлог, чтобы оправдать ее присутствие во время путешествия. Как только закончился банкет, заданный городскими властями Гавра, поехали обратно в Руан, не остановившись в нем. Людовик отправился на ночь к маршалу де Бель-Илю в замок Бизи возле Вернона. Поскольку Бель-Иль находился в войсках, он поручил герцогу де Люксембургу воздать королю почести от своего имени. На следующее утро на заре снова расселись по каретам и к вечеру прибыли в Версаль. На всю поездку ушло 4 дня, одну ночь провели на колесах, одну в Гавре, одну в Бизи. Если король не подавал признаков усталости, то госпожа де Помпадур валилась с ног от изнеможения. Людовик XV был очень доволен тем, что продемонстрировал своему народу, какое внимание он уделяет флоту. Однако общественность испытывала гораздо меньшее удовлетворение. По всеобщему мнению, монарх совершил непристойность, отправившись на официальную церемонию в компании своей любовницы. Сетовали на расходы, вызванные проездом через нормандские города и иллюминацией Гавра, добавляя при этом, что не было необходимости при истощенной казне тратить столько денег на то, чтобы показать маркизе море. По счетам госпожи де Помпадур можно установить, что хотя она и ее свита были освобождены от всяческих расходов, она тем не менее потратила за эти 4 дня 6 тысяч ливров, по меньшей мере 120 тысяч франков на мелкие расходы. Но что за дело было фаворитке до общественного мнения? Она была любима, король выполнял все ее фантазии, а те простирались далеко, поскольку в это гаврское путешествие она действительно играла роль королевы, что могла считать своим неоспоримым торжеством.